«Что-то вроде», — скептически уточнила мисс Салая. «Контракт не может быть чем-то вроде. Он либо есть, и тварь бездны или тени тебя слушается, либо его нет, и они пытаются тебя сожрать. Ну, тут я могу поспорить», — оскалился в ответ. «Тукутура меня прекрасно слушается и без всяких контрактов. Исасаих поначалу пытался возбухать, но сейчас буквально сросся со мной на физическом и астральном уровнях и без всяких контрактов признает мое главенство. Кассии вообще похер, как и что я делаю, главное, слишком много маны на него не подавать, иначе разделить слияние уже не получится. Ну а Накси хоть ворчит и грозит мне кишки выпустить, но любит любовью нежной и скромной. Так подожди», — Жизель прикрыла глаза, помассировала веки и тяжело вздохнула, после чего вновь посмотрела на меня серьезным-серьезным взглядом. «Милашка, затискать ее, что ли? Давай по порядку. Тукутура, это кто?» «Так, сейчас», — я повернулся к Нэнси и Дельфине, которые с любопытством грели ушки. «Девочки, тут сейчас будет страшно. Жизель более-менее устойчива к манитха, так что ей нормально, но вот вас может не слабо зацепить». «Не уйду», — коротко и упрямо ответила моя призывательница. «Я должна знать твои способности». «А мне просто любопытно», — напряженно улыбнулась Крона. «Ладно, но меры предпримем», — покачал я головой. Собрал в руке три небольших шарика из светло-серой маны милосердной. Первый отправился в потолок и растекся сначала по нему, а потом и по стенам с полом, экранировав помещение от остальной академии. Устраивать очередной переполох на ровном месте мне совершенно не хотелось. Остальные два я размазал по девочкам уже проверенным временем методом. Конечно, от целенаправленного удара какой-нибудь гадостью это не защитит, но от фоновых возмущений прикроет с гарантией. «Готово», — довольно покивал собственной работе, после чего демонстративно распахнул одну сторону плаща. «Туки, вылезай, моя хорошая, тут с тобой поздороваться хотят». «Мрррр». По комнате прокатилось басовитое кошачье мурчание, и из абсолютно черной подкладки балахончика, которая временно стала порталом в мое астральное пространство, вылезла крупная лобастая голова с горящими ярко-алыми глазами и неясными из-за клубящейся темной дымки очертаниями. «Какое интересное создание», — хрипловатым и напряженным голосом произнесла Жизель. «Явно нетипичный представитель твари, и связи я не вижу. То есть добровольное подчинение?» «Полностью», — я погладил довольную Туки, которая под балахоном опять обвила меня своим теплым пушистым телом. «Уж не знаю, как и что случилось, просто однажды я обнаружил ее рядом с собой на верхней границе теневого плана. Потом во время боя она воспользовалась истончившейся границей и помогла мне устранить противника. А потом как-то так пошло-поехало, и вот Тукутура уже живет в моем астральном пространстве и помогает по мере необходимости. Ну а я ее подкармливаю и периодически вывожу погулять в реальность. Осечек в наших отношениях пока не было. Она вообще на удивление понятливая и дружелюбная монстря, а я их видел немало. А еще очень сильная и старая. Глаза Жизель в этот момент начали гореть не слабее, чем у самой Туки, а вокруг тела появилась едва заметная темная дымка, которая, впрочем, быстро исчезла. И связь все же есть, просто не такая, как при контракте, скорее эмоциональная. Да, возможно. Странно все это. Ладно, родная, скройся пока, я потом с тобой поиграю. Потрепав Туки по загривку, запихнул ее обратно под балахончик. Впрочем, Тукутура не свалила, а лишь удобнее устроилась под ним, так что пришлось экранировать еще и ее эманации. «Так, теперь соси». Приподняв правую руку, сбросил с нее иллюзию. Выглядела конечность ну так себе. Черная кожа до середины плеча, алые светящиеся когти, красные мерзкие прожилки, здоровенный глаз на тыльной стороне и зубастая пасть воронка по центру ладони. Ну и короткие призрачные тентакли, которые хаотично высовывались из кожи и мерзко шевелились в воздухе. «Исасаих голодный, души, дай», — за могильным голосом произнес ловец, потянув щупальца в сторону напрягшейся Жизель. «Хер я тебе в пасть дам, образина старая», — пообещал ему с такой ласковой улыбкой, что соси тут же втянул все лишние отростки, захлопнул глаз и плотно-плотно закрыл рот. «Ну да, исчезнуть он теперь не может, приходится прикидываться ветошью». «Ут, удивительная послушность», — выдавила из себя Жизель, когда более-менее отошла от не самых приятных ощущений. Кстати, Нэнси и Дельфина еще во время явления Туки сместились поближе к двери и спрятались за широкой спиной голема-рыцаря, но не сбежали. С одной стороны, это хорошо, так как закаляет характер, с другой, слишком близкое знакомство с манай бездной и мют может аукнуться в дальнейшем. Еще бы он не послушался, хмыкнул я, разминая черные пальцы. Это ведь была не ругань, а прямая угроза конкретного действия. В этот момент на меня вытаращились четыре пары глаз. Да, рыцарь тоже охренел. Или охренела. Есть ли у магических големов половая самоидентификация? Нужно будет уточнить этот вопрос. А то вон у искинов есть. Чем эти ребята хуже? Девочки, повторяю специально для золотых рыбок, устало тряхнул рукой, попутно включая голографическую маскировку. Перед вами не совсем адекватный извращенец, у которого временами конкретно так течет крыша. Это сейчас я уже перебесился в плане трахать все, что движется, а что не движется, двигать и трахать, а также попривык к тому коктейлю из божественных энергий, что во мне плещется, а вот в начале своего пути, мда, вот вспоминаю и понимаю, каким придурком был, и, к сожалению, не особо исправился. Чтобы не быть голословным, Нокстерарым, еще одна зверушка бездны, в первые 2-3 встречи пыталась выпустить мне кишки, а в последующую я ее победил и поимел, буквально, затрахал до состояния нестояния. Следующие несколько секунд я с удовольствием наблюдал за тремя красными мордашками, которые возмущенно раскрывали ротики, но не могли выдавить ни звука от смущения и возмущения, а сам под шумок втягивал лишнюю божественную ману и снимал изоляцию. Когда девушки более-менее пришли в себя и высказали мне все, что думают о моем нравственном облике, они вернулись к вопросу зверушек. «Так, Акасия и Нокс», — выдала любопытная дельфина. «Покажешь их?» — неть улыбнулся я, откинувшись на спинку одного из ученических стульев. Нокси сейчас в другом мире, мотается по заданиям своей матери, и дергать ее просто так все же не стоит. Акасия там по бочке от активации медленно сходит, а я не хочу несколько часов работать глобальным средством от запора. Так что вернемся к изначальной задаче. Астральная транспортировка у меня всплыла из-за усиленного эксплуатирования этого самого астрала. У меня вообще там оружейный склад, карман души, собственный замок, который, по совместительству, еще и общага. Ну а боевая артефакторика, умудрился я пару раз склепать артефакты из говна и палок. Вот этот самый балахончик и зубочистку. Но, опять же, большая часть моих манипуляций была завязана на божественную ману или такие же божественные костыли. И вот это нам и нужно будет исправить. В общих чертах я тебя поняла. Жизель задумчиво постучала ноготком по столешнице. И наличествующий опыт, пусть даже такой специфичный, уже идет плюсом. По теневым призывам я могу подтянуть тебя сама, как и по основам стихийной магии. Астральщиков у нас нет, но есть небольшой отдел в закрытой части библиотеки. Вообще, это не самое популярное и сильное направление. Ну и по артефакторике я поспрашиваю преподавателей, кто-нибудь да согласится взять тебя. А если нет, то обратимся к директору. Да артефакторика и не к спеху, отмахнулся я. Давай сначала разберемся со стихийной магией и призывом, как наиболее доступными. Может быть, я вообще окажусь дубом необучаемым. Ну, это сильно вряд ли, очаровательно улыбнулась Жазили, посмотрела на притихших студенток. Мисс Сейл, мисс Крона, могу я попросить вас выйти на минуточку? Мне нужно задать Андрею несколько вопросов наедине. Девушки помялись, переглянулись, но вышли. Ну да, все же авторитет у Алой среди студенток был довольно высок. Картинно щелкнув пальчиками, Жазиль наложила на кабинет какие-то чары и устало вздохнула. Через неделю у их курса начинается практика, не став водить словесные хороводы, заявила она, и сверху пришел приказ отправить группу мисс Сейл в город, что для призывателей само по себе странно. Я боюсь, что может что-то случиться. Оно обязательно случится, поморщился я, причем все пойдет по наихудшему варианту, уж поверь. И я, как ранее уже говорил директору Шерман, сделаю все, что в моих силах, чтобы помочь. Спасибо, улыбнулась она и смущенно отвела взгляд. И еще, это не мог бы ты вернуть мое белье? А с чего ты взяла, что это именно я его взял? Искренне удивился. У Нэнси узнала, продолжая смотреть в сторону, ответила Алая. Она сама ничего не сказала, но лицо было слишком уж красноречивым. Вот только это был не я, довольно оскалился и, дождавшись, когда она повернется, добавил, а моя жена. За свою выходку она будет наказана, но белье я не верну, тем более твое, очень уж кружево красивое, да и законный трофей, простонала девушка, уткнувшись лбом в стол, и, кажется, столешница начала потихоньку дымиться, хе-хе-хе, дельфина из рода Крона задумчиво глядела в потолок, лежа на своей кровати, и переваривала прошедший день, и у нее это даже получалось, сказывался определенный опыт, С момента появления у ее подруги-соперницы, этого странного типа в качестве призыва подобное состояние было у бедной юной ведьмы почти каждый вечер. «Ну хоть засыпать нормально стало», – тихо хихикнула девушка, чье переутомленное впечатлениями сознание каждый вечер стабильно отключалось где-то на середине мысли. Но все же подумать конкретно сегодня ей было о чем. Жреческая магия, или апостольская, как ее еще называют. Хотя тут правильней будет все же второе название, даже если большинство обывателей не видит разницы. В одной из библиотечных книг ее рода это разделение было описано вполне четко. Жрецы – это слуги, которые именно просят у богов помощи. И те не факт, что ответит, а могут ответить так, что потом и сам жрец не рад будет. А апостолы – это либо следующая, так сказать, ступень развития, когда разумный получает прямой канал доступ к божественной мане. Можно назвать это актом доверия бога к своему слуге, потому что тот отныне способен использовать силу своего покровителя как и когда ему заблагорассудится, не спрашивая и не отчитываясь перед божеством. На Терре ныне даже жреческая магия стала достаточно редким явлением просто потому, что большая часть пантеонов буквально вымерла. Про апостольскую и говорить-то нечего, она и раньше была редчайшей. И, как несложно догадаться, до этого молодая ведьма в своей жизни ни разу не сталкивалась со столь явным божественным присутствием, как сегодня. Да, в момент призыва Андрея сама реальность вокруг стонала от прорывающейся по ней мощи многих высших сил, но там эти самые силы были большей частью перенаправлены от тела и душ разумных, чтобы не влиять на несчастных, и с тех пор буревестник ничего такого больше не показывал. Ну, ничего масштабного, ибо всяких трюков и интересностей тот, даже помимо воли и явно не осознавая этого, демонстрировал достаточно, чтобы за ним было интересно наблюдать почти весь день. Однако сегодняшний случай другой. Дельфина впервые так ярко и близко ощутила присутствие божества. И она не про то темное, которое излучал сам вестник во время демонстрации своих сил мисс Салой, а про ту мягкую белую силу, что защищала их с Нэнси во время демонстрации, напрочь перебивая и изолируя от всего остального. Ну, кроме визуального эффекта, даже того хватило, чтобы Дельфина зябко поежилась в ожидании сегодняшних ночных кошмаров. Или нет, ведь остатки той мягкой силы до сих пор гуляют по ее ауре. Уже засыпая, молодая ведьма ощутила легкое касание ко лбу, вызвавшее мягкую детскую улыбку и воспоминания о маме. Жазиль поджимала губки, Жазиль хмурила бровки, Жазиль краснела и пыхтела. Жазиль была настроена крайне решительно, особенно учитывая, что нижнего белья из любой, и крайне дефицитной, серии осталось всего два комплекта, из пяти, которые ей в свое время с жутким стыдом пришлось добывать через третьи руки и с пятикратной наценкой, а одна наглая мелкая воровка, которую мисс Салая сумела кое-как засечь, нагло тырит уже который день, причем обязательно ношенные и обязательно прямо с нее, но в этот раз Жазиль подготовилась. О, как она зачаровала всю комнату, себя саму и всю одежду, а также построила и накрутила хвосты своим пикси. Даже обратилась к родовому дару и великой бездне. Больше ни одна наглая дрянь не пролезет в ее комнату и уж тем более ей под юбку. Жазиль торжествующе смеялась. Уфу-фу-фу. И хи-хи-хи. Вторила ей одна наглая мелкая дрянь, исчезая в тени с еще теплыми трусиками. Глава 5. Ночь, улица, фонарь, аптекарь. Вернее, аптекарь. Так его прозвали, так он назывался, так везде и числился. А настоящее имя? Его не сохранила ни людская память, ни архивная, ни божественная. Даже сам он давно отсек и отбросил от себя воспоминания далекого детства, когда еще слышалось это имя из уст той, от которой остался только смазанный образ и теплые, мягкие ощущения. Все ради одной единственной цели, смысл которой он также не помнил. Аптекарь стоял в темном узком переулке меж домов, прислонившись плечом к грязной кирпичной кладке и глядя на здание через дорогу. Стоял уже давно, с самого вечера, и потому прекрасно видел, как в дом вернулись жильцы. Самые обычные жильцы, семья, каких сотни тысяч в этой стране. Видел через окна и свои способности, как они общались, ужинали, дурачились и работали, а потом легли спать. Аптекарь вытащил из кармана деревянную коробочку, которую беззвучно открыл и достал тонкую длинную папиросу. Сунув набитую специальными сушеными травами палочку в рот, он убрал коробочку обратно и прикурил возникшим в ладони крохотным синим огоньком, а потом с отрешенно меланхоличным видом наблюдал, как в тот самый дом проникают несколько закутанных в балахоны фигур. Короткая, едва ощутимая вспышка магии практически отрезала дом от остального мира, не давая аптекарю наблюдать за происходящим внутри, но он и так прекрасно знал, что будет дальше. Через час последовала еще одна вспышка магии, и все те же фигуры тихо покинули дом, невидимые и неощутимые для большинства соседей и случайных наблюдателей, а по округе начал медленно ползти густой запах свежей крови. Аптекарь лишь втянул в легкие очередную струйку густого синеватого дыма, что притуплял эмоции и очищал разум от лишних мыслей и переживаний. Как бы он ни хотел, но помочь жертвам или предотвратить происходящее аптекарь не имел права, ибо тогда тщательно выстраиваемый план полетит в бездну. Сейчас он мог только терпеливо ждать, успокаивая разум и следя за окружением. И вот он дождался. Из такого же темного переулка в сторону уже знакомого дома выскользнула еще одна закутанная в балахон фигура, и путь ее проходил как раз мимо аптекаря. В момент, когда новый фигурант событий поравнялся с наблюдателем, последний едва слышно щелкнул пальцами в тонких кожаных перчатках, и проходящую мимо фигуру на мгновение окутало синее пламя. Ночь, улица, фонари, тишина, и только густой запах крови, расползающийся по округе, говорил о том, что случилось что-то ужасное. Туманное утро было довольно обыденным явлением для этого серого города, где влажная дымка густо смешивалась с запахом гари и дымом из труб. Редкие прохожие зябко кутались в плащи и накидки, спеша по своим делам, а по узким улочкам время от времени проезжали грохочущие мобили. Один из таких агрегатов остановился напротив полицейского участка одного из западных районов, и из него со стоном вывалился молодой черноволосый мужчина в классическом черном костюме тройки, белой рубашке при галстуке, сером шарфе и в длинном пальто просто неестественно глубокого черного цвета. «Чтоб я еще раз сел в эту вашу тарантайку!» С хрустом выгнув спину, он бросил злобный взгляд на мобиль, после чего подал руку выбирающейся следом красивой молодой брюнетке в длинном строгом платье. «Леди, а как же Нэнси?» — со смешком спросила Дельфина, принимая помощь. «Я, воин», — коротко ответила ее одногруппница, выбравшаяся из другой двери с тяжелым чемоданом. Это была невысокая симпатичная шатенка в столь же длинном классическом сером платье с изящной шляпкой, с полей которой на лицо падала сеточка вуаль. «И наше счастье, что это не тот мобиль, на котором я добиралась до академии при поступлении». Ужас от одного воспоминания о той поездке ее передернуло, и появилось желание что-нибудь уничтожить. Желательно, ту самую мерзкую тарантайку. Видимо, уловив настроение своих пассажиров, водитель поспешно тронул мобиль с места, как только те закрыли дверцы. «Итак, девушки», — Андрей жестом фокусника достал из воздуха, вернее, из астрального кармана, великолепную черную трость с серебряной ручкой и скрытым внутри клинком, и совсем не аристократично ткнул ею в сторону полицейского участка. «Я так понимаю, что нам туда?» «Судя по вывеске, да», — кивнула Дельфина и первой же направилась вперед. «Вы не против оставить переговоры на меня?» «С радостью», — фыркнула мисс Сейл. «Аналогично», — поддержал ее Андрей, поправляя тонкие кожаные перчатки. Обе девушки смотрели на это очень странными взглядами. «Что? Я сегодня отыгрываю пафосного говнюка. Нужно же мне хоть как-то развлекаться». Юные ведьмочки на это молча и синхронно вздохнули. Впрочем, времени на дальнейшие разговоры больше не осталось, они прошли через контрольные посты, провожаемые скучающим взглядом дежурного, попали в небольшой холл. «Пустой, и где встречающий?» — задумчиво произнесла Дельфина. «Возможно, спит», — пожал плечами Андрей, — «а может, яйца чешет. Но могу сказать, что в здании сейчас находится всего 5 человек, не считая нас, и ни один из них не спешит сюда. Будем ждать?» Нэнси несколько брезгливо посмотрела в сторону протертых и замызганных лавочек, рядом с которыми еще и урна стояла, полная объедков и окурков. «Можно пошуметь», — пожал плечами вестник, сунув в рот черную зубочистку. «Подождем 10 минут, поспешно решила мисс Скрона. «Если никто не явится, тогда уже будем думать». К счастью для окружающих, уже через 5 минут в холл спустился невысокий упитанный мужичок лет 40, в нелепо сидящий на нем синей форме стражи и с платочком в руках, которым он нервно протирал потеющую, несмотря на погоду, лысину. «А-а-а, практикантки», — протянул он, как только увидел девушек, и запнулся от вида лыбящегося на грани оскала Андрея. «Э-э-э, да, мы из Академии Вингела, факультет призыва», — поспешно подтвердила брюнетка. «Я Дельфина Крона, а это моя сокурсница Нэнси Айла, и ее призыв — Андре Режиньон». «Призыв?» — Офицер в очередной раз протер лысину. «А разве бывают люди? Можете не считать меня за человека?» — ответил Андрей все с той же улыбкой. Ответ поставил офицера в тупик, но через секунду он тряхнул головой и решил не заморачиваться в той области, в которой все равно ничего не понимает. «КХМ, я капитан Джон Шнек, и я ответственен за вашу двой-тройку в ближайшую неделю. Больше же никого не будет?» «Нет, нашу группу раскидали по всему городу, и вашему участку достались только мы», — обворожительно улыбнулась Дельфина, сверкнув колдовскими зелеными глазищами. «Можно сказать, что вам несказанно повезло». «Угу», — буркнула Нэнси, которой капитан Шнек пока совершенно не нравился. «Ни как мужчина, ни как личность. Тогда пройдемте за мной». Джон поторопился на выход. «Сейчас я покажу вам арендованный дом, вы оставите в нем лишний багаж, а потом мы направимся на патрулирование. Кстати, а где ваш багаж?» «У меня», — коротко ответил Андрей, в руках которого была только трость, которой он демонстративно и помахал. «Ладно, ваше дело», — снова решил не заморачиваться толстячок. Дом, арендованный академией, оказался двухэтажным, относительно небольшим, но вполне приличным. И, самое главное, тут были две отдельные спальни и гостиная с диваном. Нужно ли говорить, кого выгнали спать на диване? Правильно, какого демона? Дельфина попыталась отвоевать вторую спальню, но была нагло выставлена в коридор. «Я слишком стар, чтобы трахаться на диване», — заржал Андрей, скидывая к ногам брюнетки извлеченные из астрала чемоданы. Мисс Скрона пыталась собрать воедино картину мира. «Кажется, я могу писать пособие на тему, как единственной фразой убить мозг девушке», — веселящийся вестник глянул на стоящую тут же в коридоре Нэнси. «Мда, поправка, двух девушек». Прождав пару секунд, Андрей вздохнул, сгреб чемоданы и, подпихивая находящихся в прострации юных дев в спины, затолкал их во вторую комнату. Там кровать оказалась двуспальной. Оставив сокурсниц приходить в себя, он отправился исследовать домик. Капитан немного скорректировал планы и куда-то смылся, оставив их обживаться и обещав заскочить через час-полтора, так что время на неторопливый осмотр помещений у них было. А пока Андрей страдал фигней, простукивал стены в подвале, ибо вдруг там клад или труп, с его удачей все может быть, девицы обдумывали внезапно открывшуюся истину, о которой как бы знали, но всерьез до сего момента не задумывались. То есть, через некоторое время начало сидящая на кровати Дельфина. «Он каждую ночь приводит женщин и делает это, угу», — кивнула Нэнси. «И в течение недели в соседней комнате через тонкую стену будет разврат», — продолжила свои умозаключения брюнетка. «Угу», — снова кивнула крайне задумчивая шатеночка. «Через очень-очень-то аонкую стеенку», — протянула мисс Скрона, глазки которой как-то лихорадочно заблестели. «Он будет делать всякие непотребства с миссис Женьон, угу-у-у-у», — также протянула мисс Сейл. «Слушай, дорогая, ты же мастер, так, а сможешь ее пальцем аккуратно продырявить? В смысле, стену? Угу-у-у». Шатенка не стала задавать глупых вопросов. Вместо этого она лихорадочно вспоминала расположение кровати и прочей мебели в мельком виденной соседней комнатке и прикидывала, куда и как лучше ударить. Капитан Шнек явился с небольшим опозданием и, извинившись, спешно забрал своих подопечных сразу на дело. «Вот с самого утра, да еще в моей зоне ответственности», стонал толстячок, торопливо семеня по узким улочкам, прямо рядом с участком. «Никакого уважения к стражам порядка. Угу-угу», — покивал Андрей, задумчиво глядя куда-то в сторону, и вдруг скривился. «Шизи, хуйня началась даже раньше, чем я думал». «В смысле?» Тут же насторожились девушки и, как ни странно, капитан. «Придем на место, увидите», — вздохнул вестник, продолжая шагать. «Вперед меня не лезьте и держите кристаллы с призывами наготове». «О, богиня», — закатил глаза капитан и незаметно расстегнул кобуру с револьвером, висящую на поясе. Вскоре их компания выбралась из переулков на одну из главных улиц, где сразу же стала заметна цель спешки. Трудно пропустить два мобиля в характерных темно-синих цветах и десяток стражей, оцепивших опрятный трехэтажный домик, ютящийся между своими пятиэтажными собратьями. Капитан Джон Шнек с практикантками Академии и их помощником, представился толстячок старшему из оцепления, продемонстрировав жетон. «Доложите о ситуации, сержант Патис», представился тот в ответ и пошел в дом, увлекая за собой группу. «Здесь массовое убийство, предположительно произошло оно ночью. По первому впечатлению, какой-то ритуал, убитых семеро, все жильцы этого дома, трупы нашла соседка, которая утром зашла в гости. «Прошу сюда». Едва войдя в просторную гостиную, девушки невольно шагнули обратно в коридор, а Дельфина, как менее крепкая, еще и начала бороться с приступом тошноты. А вот Андрей и Шнек с профессиональным интересом осмотрели композицию из развешанных по стенам и выпотрошенных тел четырех взрослых и трех детей, а также нарисованного кровью в центре комнаты двухметрового магического круга. «Что сказали эксперты?» — повернулся капитан к сержанту, привычно промакивая лысину. «Пока ничего, они еще не добрались», — развел тот руками. «Вы первые из запрошенных специалистов. Могу сразу сказать, что тут была призвана какая-то иномирная поебень», — привлек внимание присутствующих Андрей, присев рядом с кругом и пошкребав засохшую кровь черным когтем. До двух стражей внезапно дошло, что рука-то у него превратилась во что-то жутковатое и малопонятное. Причем, призвана удачно и подчинена. Это что-то скрытное, боящееся солнечного света и любящее человечину. «Ты все это по кругу узнал?» — уточнила Нэнси. «Не», — хмыкнул Андрей, распрямившись и ткнув пальцем в пол. «Оно просто в подвале прячется, ждет, когда мы свалим». Присутствующие на секунду замерли, переваривая новость. А потом капитан Шнек выругался и развил кипучую деятельность. «Было вызвано подкрепление, дом надежно оцеплен, стражи приведены в боевую готовность, а наверх ушел срочный отчет». И за всем этим с легкой, даже какой-то ностальгической усмешкой наблюдал Андрей, поигрывающий тростью и что-то тихо мурлыкающий себе под нос. «Закончили?» — поинтересовался у взмыленного капитана Вестник. «Почти», — выдохнул тот и нервно сжал рукоять револьвера. «Теперь нужно дождаться подкрепления и выкурить оттуда тварь». «Зачем?» — изумление Андрея было вполне себе искренним. «А я тут, пардон, тогда нахуя? А сможешь?» — подозрительно посмотрел на него Шнек. «Эф», — закатил тот глаза и неспешно направился обратно в дом. Нэнси, к тому моменту доставшая из чемоданчика и надевшая на руки довольно угрожающего вида латные перчатки с шипами на костяшках, без колебаний последовала за ним. Дельфина, после секундной заминки, выловила из кармана небольшой кусочек хрусталя со светящейся внутри печатью ее рыцаря, после чего поспешила за друзьями. Капитан сначала хотел их остановить, но потом что-то прошипел сквозь зубы, в очередной раз протер лысину, достал из кобуры покрытый рунами массивный револьвер и направился за ними, мигом обогнав девушек и встав между ними и Андреем к тому моменту, когда тот добрался до дверей подвала. «Так вам зверушку в каком виде?» — поинтересовался Вестник, толкая скрипучую дверь. «Живой, полуживой, мертвый, разобранный на составляющие или полностью уничтоженный?» — «Полуживой было бы неплохо», — ответил капитан. «Тогда...» — Вестник на секунду задумался, после чего постучал концом трости по низу плаща. «Балахончик, я выбираю тебя», — и спокойно направился в темноту по старой деревянной лестнице. Капитан чуть придержал попытавшихся сунуться следом девушек и, только дождавшись, когда его новый странный знакомый спустится до самого низа, осторожно направился следом. Что произошло в следующую секунду, из этой троицы смогла разглядеть только Нэнси. Андрей сделал шаг вперед, одновременно ударив перед собой тростью как простой дубиной, а удлинившиеся полы его плаща выхватили из сгустившегося мрака долговязую темно-серую фигуру, похожую на прямоходящего волка. Еще один тычок тростью в грудь пытающейся вырваться твари заставил ту взвизгнуть и обмякнуть. «Готово», — довольно заявил Вестник, чей плащ вновь спокойно обвис, оставляя лежащего на полу монстра. «Пару часов должен проваляться, но это не точно, так что советую поспешить и вязать тепленького. И да, напоминаю, тварюшка под прямым солнечным светом быстро сдохнет». Капитан Шнек потупил несколько секунд, собираясь с мыслями, после чего рванул наверх, отдавая команды с громкостью пароходной сирены, подобную силу голоса мало кто мог заподозрить в невысоком пухлячке. Уже через полчаса прямо в подвале спешно вызванный дежурный маг участка при содействии практиканток организовал сдерживающую магическую формацию, а усталый капитан в очередной раз докладывал очередному начальству ситуацию по экстренной магической связи. «Все, на сегодня можете быть свободны», — наконец подошел он к троице героев дня. «Отчеты я сам все напишу и сдам. Жду вас завтра утром в участке». «Угу, доброго дня», — хмыкнул Андрей, примерно представляя размеры вылезшего у капитана геморроя. «Девочки, вы идете?» — «Эф, еще спрашиваешь?» — Дельфина шустро направилась к выходу из подвала. «У меня это место уже в печенках сидит. И вообще, Нэнс, как насчет пройтись по магазинам?» — «Ничего не имею против», — кивнула мисс Сейл. «Андрей, не-не-не, ну нахуй», — тот отчаянно замахал руками. У меня моральный тигроконь на женский шоппинг, так что лучше я просто прогуляюсь по городу. Прежде чем ему успели что-то сказать или предъявить, вестник одним бесшумным прыжком оказался на ближайшей крыше и буквально растворился во все еще висящем над городом легком тумане. «И все же он слишком сильный», — вздохнула Дельфина. «Куда пойдем? Я в этом городе не была», — пожала плечами мисс Сейл. «Предлагаю просто прогуляться по округе, что-нибудь да найдем. Надеюсь, что не неприятности на одно место», — проворчала ее подруга. Один деп веселый человек уселся на дымоход восьмиэтажного особняка и, сложив руки биноклем, пялился на молоденькую девушку, переодевающуюся в окне дома напротив. «Извращенец», — раздался у него в ухе вздох одной из жен, зеленой и чешуйчатой. «Вот что ты там не видел, а? Тем более, что ни жопы, ни сисек у той девицы нет. Много ты понимаешь», — хмыкнул Веселухин. «Во-первых, это дело принципа. Во-вторых, каждая девушка хороша по-своему. Ну а в-третьих, я просто развлекаюсь, чтобы кукухой не поехать». «Ты давно уже поехал», — ответила ему чешуйка, появляясь рядом во плоти. «Что делать будем? С чем?» — посмотрел на нее Андрей и невольно облизнулся от вида жены. «МММ, развратный кролик, одобряю. А то», — гордо выпятила она грудь. «А вообще, я про ситуацию в городе. Чуешь же скопление энергии?» «Пока ничего», — пожал вестник плечами. «Это не наша битва и не мы играем тут первую скрипку. Вот если аборигены все проебут, тогда вмешаемся, а пока будем просто помогать девочкам на их нелегком пути главных героинь». «Эф», фыркнула Дракоша, нарочно медленно растворяясь в воздухе. «Ты всегда хочешь отсидеться в стороне, а в итоге влезаешь в самую задницу». Отвечать Андрей не стал, зато едва уловимым движением оказался на соседней крыше, с интересом посмотрев на вышедшую из бутика пару девушек, брюнетку и шатенку. Его подопечные наконец закончили с осмотром очередной ювелирки и уверенно направились дальше, а им на перерез из подворотни вдруг выскочил молодой паренек и на бегу попытался отобрать сумочку у Дельфины. К сожалению для воришки, его встретила не богатая добыча, а небольшой, но очень крепкий кулачок одного молодого мастера боевых искусств, которая решила стать еще и ведьмой-призывательницей. Паренек, разбрызгивая во все стороны кровь, слюни и осколки зубов, сделал красивое сальто в воздухе и рухнул спиной на каменную мостовую. «Это было больно», — поморщился Андрей, наметанным взглядом и аналитической программой нейросети определяя количество и качество повреждений. Перелом челюсти, смещение шейных позвонков, вывих плечевого сустава, обширный ушиб спины, ушиб головного мозга. «Пиздец котенку, в ближайшее время срать будет под себя, если вообще выживет». А тем временем к паре молодых леди спешно, но с долей опаски подбежала тройка дежуривших на перекрестке стражей. А вот прохожие вокруг постарались спешно рассосаться. «Что тут произошло?» — нахмурил брови один из них, причем в его эмоциях, направленных на пострадавшего нападавшего, Андрей уловил узнавание, досаду, жалость, раздражение и еще целую гамму чувств. Прибавив сюда анализ нейросети и собственный опыт, буревестник мог с почти стопроцентной вероятностью сказать, что будет дальше. «Ага, можете не говорить, все и так ясно. Не сопротивляйтесь, вы задержаны за нанесение тяжелых телесных повреждений гражданину города». «Что-что, простите», — прищурилась Дельфина, одновременно делая шаг за спину напряженной Нэнси и доставая кристалл призыва. «Это так сейчас называется, да, а это, если я правильно понимаю, называется сопротивление при аресте», — довольно оскалил все тот же страж кривые зубы, доставая из кобуры внушительный револьвер, покрытый алыми рунами. «Не», — лениво зевнул появившийся за спинами стражей Андрей. «Это называется, три дебила пытаются наехать на двух ведьм, проходящих стажировку под началом капитана Шнека. И сейчас вы нажили проблемы с ним, с директором Академии Вингела, со знатным родом Айл, со знатным родом Крона и, что намного страшнее, со мной. А ты еще кто такой?» — буркнул все тот же тип, видимо, старший в тройке. И, судя по его слегка побледневшему лицу, мозги у мужика были, но варить они начали с небольшим опозданием, что не позволило избежать проблем буквально на ровном месте. «Я пиздец, который поймал вас за жопки», — ласково улыбнулся Андрей, и лидер тройки упал на землю. «Ох, какой же ты впечатлительный! Что так смотрите? Моя трость тут совсем ни при чем. Вы удар видели? Нет. Значит, его и не было. Просто тут по улицам летают бешеные пчелки, сбивают с ног бедных стражей. А если эти стражи еще и за оружие будут хвататься, то пчелки могут и ноги отгрызть». «Ферштейн, Андрей, Попыталась что-то сказать Нэнси, но тот ее перебил. «Совушка, притащи сюда Шнека». К кому именно он обращался, никто так и не понял, но спустя секунду на мостовую рядом упал их куратор, который тут же вскочил на ноги с пистолетом в руках и желанием убивать в глазах. Впрочем, увидев своих стажерок, их странного сопровождающего, окровавленного вора и тройку стражей, с которыми был неплохо знаком, но долго не мог поймать за руку, практически мгновенно понял ситуацию и свои перспективы, после чего расплылся в предвкушающем оскале, совершенно не подходящем его лицу и комплекции. «Так-так-так, стажер Эйл, доложите ситуацию». Девушка пару раз хлопнула ресницами, задумалась, улыбнулась и начала доклад. Дельфина тоже быстро включилась в ситуацию. А вот тройка обвиняемых краснела, пыхтела, но не могла ничего сказать или хотя бы двинуться. Втихаря наложенные чешуйкой через Андрея чары надежно парализовали мужчин. «Понятно, понятно», — покивал капитан и повернулся к Андрею. «Могу я попросить доставить сюда нескольких человек?» Тот почему-то поднял руку и сделал над макушкой странное движение, словно что-то почесал. «Можешь, она сегодня в хорошем настроении». «Кто?» — тут же заинтересовалась Дельфина. «Та, кого нет», — улыбнулся Андрей. Чем все завершилось, троица не узнала, но выпавшие на асфальт пятеро стражей, быстро введенные капитаном в курс дела, взяли своих коллег в оборот, а стажеров с Андреем вежливо попросили отбыть по направлению выделенного домика. «Мы действительно собираемся это делать», — поинтересовалась Нэнси у подруги. «Я тебя смотреть не заставляю», — пожала та плечами, поправляя ночную рубашку и со странным выражением лица глядя через пару замаскированных дырочек в стене. «Так, тихо», — из коридора раздался смех, а потом двери соседней комнаты открылись и в нее вошли трое. «Андрей», чешуйка и незнакомая девушкам статная длинноволосая блондинка с роскошной фигурой и абсолютно развратной одеждой, которую составляли короткий топик и миниатюрные шортики. Дальнейшие события заставляли двух юных ведьмочек краснеть, тяжело дышать, ерзать, сопеть, тереться бедрами. Когда представление закончилось, Нэнси и Дельфина осознали себя сидящими голышом, в обнимку, со сбившимся дыханием, абсолютным сумбуром в мозгах и руками находящимися не там, где положено, да еще и не у себя. Щелк, щелк, щелк. Медленно повернув головы, девушки увидели мелкую черноволосую девицу с пушистым хвостом и волчьими ушками на всклокоченной шевелюре. Она похабно хихикала и держала у лица что-то, подозрительно похожее на фотоаппарат. Ой, поняв, что замечено, она быстро спрятала камеру за спину. А я это мимо, крокодил, вот. А вы продолжайте, продолжайте, не стесняйтесь. И испарилась. «Да чтоб ее!» – шепотом выдохнула Дельфина. «Боюсь, это не самое страшное», – прикрыла глаза Нэнси и кивнула в сторону дырочек в стене. Через одну пару на них любопытно смотрели ярко-голубые, а через другую – темно-карие глаза. «Лысик, лысик, а давай их трахнем, нельзя, ангелочек. По крайней мере, пока. Хе-хе-хе. Ночь, улица, фонарь. Вот только конкретно этот был старым и сломанным, а чинить его в этой части города никто даже не собирался». По крайней мере, в ближайшие лет 20, именно через столько времени у городской администрации была запланирована реконструкция трущоб. Но оставим бедный фонарь в покое. Намного более интересная вещь сейчас происходила в темноте запутанных грязных переулков. По ним шла монашка. Самая настоящая монашка в темно-сером одеянии, с серебряной пентаграммой на груди и скрытыми длинными рукавами ладонями. Вот только в отличие от одеяния, внешность самой церковницы была совершенно нескромной. Из-под форменного головного убора выбивались непослушные огненно-рыжие пряди, зеленые глаза загадочно сверкали на бледном веснушчатом лице, а тот самый балахон едва мог скрыть весьма вызывающие и зрелые формы. Шла монашка неспешно, внимательно вглядываясь в темноту и прислушиваясь к любому шороху. Но страха в этих действиях не было, только сосредоточенность и готовность к чему угодно. Потому она и не дернулась, когда из резко распахнувшейся двери в трех шагах перед ней выскочила пара высоких худых парней в грязных обносках, от которых буквально шибала вонью давно немытых тел и дешевой сивухи. «Не советую», — тихо сказала женщина, смерив мужчин слегка засветившимися глазами. «Та путаю я тебя еще», — невнятно что-то прошамкал один из них, доставая из-за пояса потрепанный ржавый кинжал. «Тафайтенки, идиот!» Так же тихо вздохнула девушка и резко отпрыгнула назад, уклоняясь от атаки. Вот только атаковал ее не оборванец с ножом, а спрыгнувшая с крыши тварь, напоминающая искривленного, горбатого человека с гипертрофированными мышцами, лысой головой и огромной пастью, полной торчащих во все стороны кривых клыков. Гру, низко и протяжно рыкнул монстр и одним ударом снес головы двум нерасторопным бандитам, после чего сосредоточил взгляд налитых кровью глаз на монашке. Впрочем, женщина не стояла столбом и в монстра уже летела пара посеребренных кинжалов, что воткнулись противнику в колени и резко убавили прыти. И пока упорная тварь с рычанием ползла к ней на руках, служительница церкви сложила руки в молитвенном жесте и тихо зашептала обращение к мертвому богу. Вспышка серебряного света на пару секунд разогнала тьму и испепелила монстра, оставив от того только пару грязных тряпок. Монахиня подозрительно осмотрелась по сторонам и облегченно вздохнула. После чего, подумав несколько секунд, достала из кармана мантии небольшой переговорный амулет. Аримина связи. Свяжите меня с Томасом. Да, это я. Подтверждаю, в городе Людвиги. Тварь совсем свежая, так что это не залетный. Хорошо, возвращаюсь, убрав амулет. Она печально вздохнула. Ненавижу вурдалаков. Глава 6. В небольшом астральном домене сидела маленькая грустная богиня и большими печальными глазками смотрела на дикий танец нитей вероятностей. Если судить просто по ним, то бедная Анхельма может прямо сейчас паковать чемоданчики и уходить искать себе новый мир. Просто потому, что этот в ближайшие сутки ждет 4 апокалипсиса, причем целиком взаимоисключающего сценария. А уж обычных мелких неприятностей на ее несчастную терру должно было высыпаться столько, что создавалось ощущение проклятия от самой вселенной, не иначе. Впрочем, это и было проклятие, и оно даже имело физическое тело и весьма конкретное имя. На счастье, практически все, показываемые вероятностями, не сбывалось. Правда, легче Анхельме от этого не становилось, и она уже который день подумывала просто напиться по примеру своей древней сестрицы, у которой как минимум одна аватара постоянно находилась в состоянии бревна. Последний раз вздохнув и свернув вид на этот кошмарный сон пророка, богиня сосредоточилась на настоящем и прошлом. По крайней мере, это было намного эффективней. Вот только стоило ей это сделать, как глазки несчастной широко-широко распахнулись, волосы натурально встали дыбом, а из горла вылетел неопределенный хрип, который можно было характеризовать как «Куда же ты, дебила, кусок, лезешь?». Просторный кабинет в официальных до зубовного скрежета синих и зеленых тонах был заставлен 5 заваленными папками и прочей макулатурой, столами и шкафами-картотеками так плотно, что создавал ощущение тесной маленькой коморки. В данный момент тут присутствовали 5 человек, 3 девушки и 2 мужчин. Нэнси Айл, невысокая, крепко сложенная шатенка с небольшой аккуратной грудью и серьезным лицом. Одета она была в женскую униформу стражей порядка, состоящую из белой блузки с длинными рукавами, короткого галстука, синего жакета со знаками различия на правой стороне груди и плечах, длинной узкой юбки того же синего цвета, черных колготок и туфелек на низком каблуке. Рядом с ней сидела ее подруга-сокурсница-соперница Дельфина Крона, шикарная зеленоглазая брюнетка и просто леди, которая совсем неподобающим образом вполголоса ругалась на форму, которая на ее вкус была тем еще неудобным уродством. Третья девушка, также одетая в форму, высокая шикарная блондинка с льдисто-серыми глазами и непроницаемо безразличным выражением лица, молча стояла возле своего капитана, невысокого лысоватого пухлячка, и сверлила взглядом последнего из присутствующих, молодого, коротко стриженного мужчину с легкой небритостью на лице и устало насмешливым взглядом, одетого в шикарный черный костюм-тройку, длиннополый плащ и серый шарф. Он стоял у стены возле входа в кабинет и, зевая, поигрывал тростью с серебряной рукоятью. «Не хотелось бы этого говорить», — начал капитан Джон Шнек, «но я буду вынужден подключить вас к начавшемуся вчера расследованию. Причем, если оно затянется, а вы будете показывать определенные результаты, то пойдет разговор о продлении вашей практики». «Причина?» — чуть нахмурилась Нэнси. «Распоряжение руководства», — вздохнул капитан, привычным движением промокнув платочком лысину. «Впрочем, после вчерашнего дня девушки уже по-другому смотрели на этого внешне забавного пухлячка с повадками, почуявшей кровь акулы. Скорее всего, подавив зевок, заговорил Андрей, они проанализировали вчерашнюю тварь, потом наши действия, потом связались с директором и получили от нее определенную информацию, после чего пересрались и решили припрячь к этой работе дубинку потяжелее, которую еще и не жалко, то есть меня. А так как юридически я сейчас существо подневольное и вообще едва ли не вещь, то к делу требуется подключить хозяйку, то бишь тебя, Нэнс, Дака», — попыталась что-то сказать блондинка-сержант, но была прервана Шнеком. «Именно так», — устало потер капитан переносицу. «Вот только о том, что именно представляет из себя то существо, мне так и не сподобились доложить, но расследование дела об этих культистах повесили. Помогать нам будет сержант Вильма Делакур, КХМ. Есть идеи насчет того, с чего начать, а то я, если честно, во всей этой мистике не особо смыслю. Мы тоже как бы призыватели, а не ритуалисты», — развела ручками дельфина. «Андрей», — повернулась к парню Нэнси. «Эх», — печально вздохнул тот, прикрыв на пару секунд глаза. «Ладно, расскажу, что думаю, но на многое не рассчитывайте, да еще и не принимайте за стопроцентную правду, могу ведь и ошибаться. Первое, нам очень повезло, и эта тварь лишь напоминает мне об одной очень неприятной сволочи. Вот если бы тут были бездушные куклы незримого, то нам был бы пиздец, КХМ. Монстр, как я уже говорил, чувствителен к солнечному свету, рассеянный будет вызывать болезненные ожоги, а прямые лучи убьют тварь меньше, чем за минуту. Душа есть, но довольно куцая и специфичная. Судя по ней, разума у тварюшки почти нет, а развитие тела заблокировано, так что сильнее она не станет, сколько бы ни скушала и сколько бы времени ни прошло, что, опять же, хорошая для нас новость. Тварь не из этого мира, слишком уж им отличается привкус маны. Впрочем, к энергетическим планам бытия и изнанки она тоже не относится, если вам это о чем-нибудь говорит. На месте ритуала были остаточные следы 5 человек, 3 каких-то тварей и 1 гибрида, кажется. Следы подтертые, найти их у меня не получилось, но при встрече с некоторой долей вероятности я смогу их узнать. Сам ритуал носил следы воззвания к божественной сущности иного мира, но среди знакомых мне я такой сигнатуры не помню. Сущность вроде бы относится к младшим богам, максимум на грани становления старшим. Если встретитесь с ней на кривой дорожке, советую бежать подальше и кричать погромче, чтобы я услышал, пришел и помог. «Ты способен справиться с богом?» — выгнул бровь капитан. «С младшим, почти гарантированно», — кивнул Андрей. «Ну, если только не попадется какой-нибудь особо хитровыебанный аспект или крышуемый древними божок. В первом случае, если не убью, так хорошенько отпинаю, а во втором придется договариваться с крышей, а там уже возможны варианты. Но, опять же, с большинством древних я сумею договориться». «Мда», — покачал головой капитан. «Ладно, в мистические и, уж тем более, божественные дела я лезть не собираюсь. На то есть вы, маги. А вот с информацией о тварях и ритуале уже можно работать. Мисс Делакур, принесите мне показания свидетелей, будем искать упоминания о лишних людях. Все же 9 посторонних, это много, и кто-нибудь что-нибудь да мог заметить, просто внимания не обратили». «Да, капитан», тут же подобралась блондинка, которая только рада была выкинуть из головы всю лишнюю для нее мистическую составляющую. Следующие 3 часа жизни показались практиканткам из Академии Вингилла самыми унылыми в их жизни. Они сидели за заваленными бумагами столами и по диагонали просматривали многочисленные протоколы опросов свидетелей, которые подчиненные капитана Шнека собрали за вчерашний день, а потом еще и краткие отчеты о всяких странных преступлениях, произошедших в городе за последние несколько месяцев. «Вроде что-то есть», — в какой-то момент неуверенно подала голос дельфина. «Месяц назад на восточных складах было обнаружено 3 расчлененных тела и круг из крови с ритуальными знаками. Убийцами следствие сочло 3 бездомных, что обычно обитали возле склада и подрабатывали там, их нашли перемазанными в крови, с рунами на телах и в неадекватном состоянии. Упрятали в психушку». Девушка замолчала, зато голос через пару секунд раздумий подал капитан. «Скорее всего, это были или свидетели, или, что вероятней, невольные участники. Нужно их навестить. Кто пойдет?» «Я», — тут же поднял руку Андрей. «А то еще полчаса ковыряния в макулатуре, и у вас тут произойдет локальный прорыв бездны. А вот практикантки останутся». Тут же совершенно некультурно вскинулась дельфина. «Нужно же вас наказать за подглядывание», — расплылся вестник в ехидной улыбке, от которой девушки сразу же покраснели, отвели взгляд и послушно сели на свои места. «Вот, то-то же, сержант, ты с ним?» — кивнул капитан подчиненный. Блондинка, хоть и явно не горела желанием отправляться куда-либо со столь подозрительным типом, но служебный долг для нее был намного выше личного мнения, так что она молча кивнула и направилась вперед, взяв роль ведущей в их дуэте. Пройдя через здание, они попали в небольшой служебный гараж, где взяли свободный мобиль с водителем. И уже там, устроившись на заднем сидении, Вильма все же не выдержала. «Хватит на меня так смотреть», – прошипела девушка, которой было очень неуютно под изучающим, похотливым и каким-то хищным взглядом своего временного напарника. «Я просто любуюсь красивой девушкой», – пожал тот плечами. «На мой взгляд, это намного лучше, чем попытки захвата мира, кровавые оргии, зловещие ритуалы, тотальное разрушение или чем там еще полубожественное братье балуется от переизбытка силы. Так что мое маленькое хобби по любованию красивыми девушками принимают даже жены. Тем более, что часть из них со мной в этом увлечении солидарна. Избавь меня от подробностей», — повернулась к окну сержант. Однако невольно и молча признать для самой себя некоторую правоту Андрея с такой точки зрения она все же была вынуждена. Ведь разглядывание красивых девушек действительно намного лучше кровавых оргий с ними же. И оттого, опять же невольно и молча, сержант злилась еще больше. Остаток недолгого пути прошел в молчании. Андрей любовался симпатичной блондинкой, та на него дулась, а водитель благоразумно прикидывался немым придатком к своему мобилю. На службе в органах правопорядка это был очень востребованный и облегчающий жизнь навык. Здание городской психбольницы номер 3 находилось почти на окраине. Территория этого заведения была окружена трехметровым каменным забором с острыми металлическими пиками на гребне, а массивные ворота были сделаны из мелкоячеистой стальной решетки, через которую за происходящим снаружи зорко бдел спящий в будке охранник. Причем, его самоотверженную службу не смогли прервать даже тарахтящий мобильный крик водителя. И только после увесистого пинка по воротам от выбравшегося наружу Андрея, сторож всхрапнул и посмотрел на гостей сонными глазами, красными как у матерого кровосиси. «Открывай, сова, медведь пришел». Не совсем понятно для окружающих, пошутил мужчина в плаще и еще раз пнул ворота совершенно неподобающим для его внешнего вида образом. К слову, стальные решетки при этом уже изрядно погнулись. «Давай, давай, а то госпожа сержант Делакур церемонится как я не будет, а сразу как зыркнет, как рыкнет, как, мистер Женьон». Девушка едва удержалась от того, чтобы не озвучить какие-нибудь подобающие ей ругательства, которых знало превеликое множество из-за нежеланного, но излишне частого общения с откровенно криминальными личностями, которые ненормативной лексикой не только ругались и говорили, но еще и мыслили. «Хватит, просто хватит, а вы открываете ворота. Мы тут по делу стражи для допроса нескольких свидетелей». А сторож был слегка в прострации от подобных поворотов, да еще и не проснулся толком. «А, да, сейчас, сейчас, я там припаркуюсь пока», — напомнил о себе водитель мобиля, махнув рукой на стоянку через дорогу. Пройдя через ворота и совершив недолгий путь по территории психиатрической больницы, Вильма и Андрей зашли в само здание, попав в просторный холл с белыми кафельными полами, холодными голубыми стенами и синим потолком. Там их уже встречала медсестра, которую послал директор, которого предупредил сторож, которого попросила Вильма. В общем, их уже ждала медсестра, немного пухленькая женщина лет под 40, но на удивление симпатичная для такой должности и места работы. Она молча махнула рукой и направилась вглубь здания, при этом ни разу не обернувшись. Все время, пока они шли по запутанным коридорам и спускались на 2 этажа вниз, Вильма поглядывала на молчаливого и неожиданно сосредоточенного Андрея. Мужчина не крутил головой, но вот взглядом внимательно осматривал все встреченное ими, а под конец пути еще и начал раздраженно хмуриться. «Проходите, вас ждут», — наконец сказала медсестра, приведя их к неприметной двери в конце полутемного коридора, после чего быстрым шагом направилась обратно. «Только не говори мне, что что-то идет не так», — устало вздохнула Вильма, которая дурой отнюдь не была. Она прекрасно умела сопоставлять факты и анализировать информацию, да и работала в этом прекрасном городе не первый год, успев повидать всякое. «Мне вызвать подкрепление?» «Нет», — Андрей покачал головой, внезапно усмехнулся и подмигнул блондинке. «Главное, держись поближе ко мне, а если я скажу закрыть глаза, то не спори, делай. А еще ничего не бойся и делай свою работу, от остального я прикрою». «Хорошо», — кивнула девушка, но на одну неприметную пуговицу все же надавила, послав шефу сигнал о возможных проблемах. В кабинет директора клиники она зашла первой. Помещение было небольшим, из мебели присутствовали только простенький стол, кресло, пара металлических шкафов, лавочка у стены и не самый удобный стул для посетителя. Сам хозяин кабинета и клиники оказался довольно крупным темнокожим мужчиной, лысым, с выдающимися бровями и не менее выдающейся мускулатурой, которую не мог скрыть даже бесформенный врачебный халат. Цвета в кабинете, как и во всем здании, преобладали холодные, белый и синий. «Доброго дня, присаживайтесь», — обратился к ним директор. «Я доктор Штайнер, сержант Делакур», — представилась девушка, без удовольствия устраиваясь на стуле. «А это наш помощник-консультант мистер Женьон. Можно просто Андрей», — криво улыбнулся мужчина, проигнорировав лавочку и привалившись спиной к стене у входа. «Мы бы хотели кое-что уточнить насчет вот этих людей». Вильма достала из сумки листки с фотографиями и краткой информацией. «Они нужны нам для расследования массового убийства». «ХММ», директор осмотрел полученные бумаги, после чего кивнул. «Я их помню. Интересный случай, думаю». «Да, мы вполне успеем до обеденного приема лекарств. Прошу за мной». Вильма на мгновение прикрыла глаза и тяжело вздохнула. У нее не потребовали никаких подробностей, ордера, обоснований, да даже удостоверение стражника не попросили показать. Она сама бы в этот момент уже начала бить тревогу, но Андрей сделал это раньше, и девушка сейчас лишь удостоверилась в его подозрениях. Что-то тут было явно не так. Тем не менее, сержант постаралась остаться внешне спокойной и без колебаний проследовала за покинувшим кабинет Штайнером. И вновь они начали петлять по полутемным коридорам практически в полной тишине. «А почему никого не слышно?» «Все же не выдержала сержант», задав вопрос. «Хорошая звукоизоляция», пожал плечами директор. «Кстати, мы пришли. Прошу». Он открыл дверь в короткий коридор, в конце которого была еще одна дверь, и с добродушной белоснежной улыбкой отошел в сторону, галантно пропуская гостей вперед. «Мы», начало было Вильма, но Андрей просто подхватил ее под локоток и потянул вперед. «Благодарим», улыбнулся он директору, буксируя блондинку прямо в западню. «Не стоит», улыбка директора мгновенно перешла в оскал, и он с размаху захлопнул тяжелую дверь, тут же лязгнув засовом. «Наслаждайтесь». «И что теперь?» поинтересовалась Вильма у стоящего посреди коридора Андрея, невольно подходя к нему поближе. «ХММ», тот почесал подбородок и вдруг улыбнулся. «Подожди чутко». Дверь в том конце коридора, до которой было 10 метров, открылась, и через нее вошел натуральный бугай. 2,5 метра ростом, с огромными мышцами, деформированной уродливыми буграми, лысой головой и голой. Притом еще и бесполый, вместо гениталии у него была дырка с трубочкой. «Несчастное ты существо», — сочувственным тоном произнес Андрей. В ответ на это бугай коротко рыкнул и с сердитым лицом направился в их сторону. «Что с ним делать?» — обратился тем временем вестник к своей напарнице. «Вырубить, убить, покалечить, распылить на атомы, сбросить на иной план бытия, скормить монстром, вырубить», — без колебаний ответила девушка. «Окей», — протянул мужчина и пошел навстречу противнику. Когда между ними оставалось 2 метра, бугай резко бросился вперед и провел вполне профессиональную серию ударов руками, от которой Андрей просто уклонился и пробил мощный апперкот. Вильма с оторопью наблюдала, как от удара сравнительно легкого парня туша противника как минимум втрое тяжелее его оторвалась от земли и, сделав натуральное сальто в воздухе, с грохотом упала на кафельный пол. Наклонившись над поверженным здоровяком, Андрей быстро проверил его состояние и довольно кивнул. Ушиб головного мозга и смещение шейных позвонков. Без какой-нибудь магии или скилла регенерации сам он в ближайшее время не встал. Да ну нахуй. Бугай действительно открыл глаза и начал неуверенно подниматься, при этом мыча и пуская пену изо рта. «Не убивай», — напомнила напарнику Вильма. «Постараюсь», — честно пообещал Андрей, отходя от встающего противника и примериваясь, как и куда лучше бить. Следующие 5 минут сержант со смешанными чувствами наблюдала за натуральным избиением. Ее казавшийся не таким уж и сильным напарник методично обрабатывал натуральную гору мышц до состояния качественной отбивной, а тот все никак не желал отрубаться. В какой-то момент Вильме даже начало казаться, что более гуманным было бы прикончить беднягу еще в самом начале, но именно в тот момент явно модифицированный организм противника все-таки сдался, и тот остался лежать на полу. «Уф», — коротко выдохнул Андрей, поправляя тонкие перчатки, заляпанные кровью. «Ну вот, придется на линкор в чистку отправлять. Пойдем вперед или назад?» От этого вопроса находящийся в прострации мозг сержанта наконец ожил и выдал спорное с точки зрения логики решение. «Вперед», — ответила она. «Пока им можно приписать только нападение на стража при исполнении. Для полного обыска нужно что-то посерьезней». «Понял тебя, малышка», — нагло усмехнулся Андрей и спокойно направился к приветливо распахнутым дверям. «Не называй меня так», — проворчала та, но отставать от напарника не стала.